«Что?» – охнула Джейд. «Люк Скайуокер, он, сын падшего джедая, которого склонил на темную сторону силы император Палпатин в последние часы существования Старой Республики», – произнес я. «Энакин Скайуокер, такое имя носил в прошлом Дарт Вейдер. Вплоть до уничтожения первой звезды смерти император не знал о том, что у его ученика имеется потомство. Откровенность хороша там, где она не может порушить твои планы. В остальных случаях, использование обтекаемых формулировок позволяет одновременно и говорить правду, и скрывать ее размеры. А для переключения внимания с острого момента на менее тонкий лед подойдет и относительно шокирующее известие, которое в имеющихся условиях нестабильного психологического состояния девушки ляжет на благоприятную почву. Необходимо лишь закрепить эффект шока столь же ранимыми для нее откровениями. Вплоть до атаки на повстанческую базу на планете Хот сам Вейдер не знал об этом. Император поручил ему захватить Люка Скайуокера для того, чтобы перевести его на темную сторону. «Но для чего?» – ошарашенно спросила Джейд. «Вейдер же сильнее. Мои познания в силе весьма ограничены», – приукрасил я степень своей осведомленности, «но предполагаю, что человек, чувствительный к ней и имеющий лишь один кибернетический протез вместо половины тела, гораздо могущественней». Дарт Вейдер был наполовину киборгом, но, зная размах планирования покойного императора, могу лишь предположить, что юному Скайуокеру была уготована роль одной из рук императора, до тех пор, пока он не наберется тех же знаний и могущества, что и сам Дарт Вейдер, а затем сын бы устранил отца, император бы получил более способного слугу, а когда Вейдер и Скайуокер обратились против него, то Палпатин смог убить лишь Вейдера, как наиболее слабого из-за его протезов и брони, додумала Джейд, а сына поручил устранить мне. Насколько мне известно, вы должны были устранить Скайуокера еще во дворце Джаббы-Хатта, когда повстанцы спасали капитана Соло. Но вы не справились, Джейд метнула на меня полный ненависти взгляд. Любопытно, что император, понимая степень опасности Скайуокера, отправил на эту миссию лишь одну из своих рук, в то время как мог задействовать все ресурсы. На этот раз она оправилась от шока услышанного достаточно, чтобы отреагировать. «Я была единственной рукой императора. Вы это точно знаете?» Сардонически улыбнулся я. «Или предпочитаете тешить себя этими надеждами?» Джейд поджала губы, смотря на меня таким уничтожающим взглядом, что волей-неволей хотелось поежиться. «Но нельзя. Репутация обязывает. Дам слабину, именно слабину, а не продемонстрирую ей, что откровенность – лишь очередная экзотическая игра Трауна с мозгами своих собеседников, и фарс вскроется. Вы лжете», – нетвердым голосом произнесла она. «Я держу свое слово и откровенен с вами», – Мара Джейд посмотрел на нее со снисходительной слегка равнодушной жалостью. «Нет необходимости лгать вам, это когда-нибудь станет известно, и вы мне подобного обхождения со своей персоной не простите. Я же намерен заручиться вашей поддержкой, без лжи. Император говорил вам, что вы исключительно, потому как можете слышать его голос на другом конце галактики. Но вы никогда не были единственной рукой, наиболее восприимчивой к его способностям передавать приказы на огромных расстояниях. Да, наверняка. Именно поэтому он и вложил в вас свой последний приказ – уничтожить Скайуокера. Последний акт мести, в который император был довольно изобретателен. Не расскажете, каким образом вам удавалось более 5 лет глушить в себе его мысленный посыл? Сделала все, чтобы забыть, что я умею чувствовать силу, – тихо произнесла она. Взгляд ее угас. Ярость ушла. Теперь передо мной стоял не готовый к нападению хищник, уверенный в своей исключительности и превосходстве, а побитая жизнью женщина, которой только что дали понять, что даже лучшие годы ее жизни были наполнены ложью, откровенной и неприкрытой, перестала использовать ее, перестала думать о его воле, и голос стих, видения пропали. Но после того, как меня увезли с Миркра, они вернулись, с новой силой, такие же требовательные, такие же беспринципные. В свете сказанного, не задумывались ли вы о том, что послание императора, не просто крик о помощи, не просто приказ, а некий способ программирования вас на выполнение конкретной задачи? Поинтересовался я. Ответ мне был давно известен, но эффект будет намного лучше, если она дойдет до этого сама. Джейд не торопилась отвечать, раздумывая над сказанным. Вряд ли ее обучали многим способностям силы, но какое-никакое представление об этом она имеет, и чем больше сомнений поселится в этой рыжей голове, тем легче будет ей принять решение перейти на мою сторону. Император обладал исключительными возможностями, неуверенно произнесла она. Я не берусь судить о том, в чем не разбираюсь. А я вот рискну вступить на доселе незнакомое поле, Джейд прищурилась. В моем окружении есть весьма талантливый, но психически неустойчивый союзник. Темный джедай по имени Джору Устбат. Император и Вейдер перебили всех джедаев, неуверенно заметила молодая женщина. Вот как, деланно удивился я. Помнится один из них, Оби-Ван Кеноби сумел прожить 19 лет с момента операции падения рыцарей, и даже был обнаружен Люком Скайуокером. Кеноби являлся учителем Дарта Вейдера, когда тот являлся джедаем. Вейдер убил его на борту Звезды Смерти после уничтожения Альдерана. Один этот факт доказывает, что методы Императора и Вейдера не были эффективны. Там, где выжил один джедай, мог отыскаться еще один, а возможно и больше. Инквизиторий был основан из бывших джедаев. У Вейдера имелись ученики, чувствительные к силе. Но в данном случае, к моему союзнику эти выводы неприменимы. Он клон. Джедаев нельзя клонировать, заявила Джейд. Император говорил это. Впервые мы познакомились с вами на открытии нового крыла императорского дворца. Я беззастенчиво эксплуатировал то, что помнил из книг по расширенной вселенной далекой-далекой галактики, выдавая это за воспоминания Трауна. Император представил вас мне как одну из своих любимых танцовщиц, и лишь на тайной церемонии, о которой мы уже упомянули, рассказал, кем вы являетесь на самом деле. Но говорил ли он вам, как состоялось наше с ним первое знакомство? Вас нашел Воспарк на одной из планет неизведанных регионов, произнесла она, и доставил Палпатину, который впечатлился вашими умениями настолько, что позволил служить. Да, это была наша первая встреча, подтвердил я, но знакомство произошло задолго до этого момента, за некоторое время до начала войн клонов. Слышали ли вы когда-нибудь о проекте «Сверхдальний перелет»? Джейд утвердительно кивнула. Экспедиция, которая должна была выйти за пределы известной галактики, произнесла она, но они пропали. Они были уничтожены, спокойно произнес я, мной. Взгляд Джейд наполнился недоверием. Но как, неизведанные регионы называются так только лишь потому, что обитатели этой части галактики там никогда не были, произнес я. На самом деле там живут тысячи видов, имеются государства. Я, выходец одного из них, доминация чистцев. Я был командиром флотского соединения, который обнаружил и уничтожил отряд кораблей, которые некто под именем Дарт Сидиус направил на уничтожение сверхдальнего перелета. Командовал этим соединением Кинман Дариана, советник Палпатина. Голос Джейд звучал заинтересованно. Дариана связал меня с Дартом Сидиусом, под личиной которого скрывался Палпатин до уничтожения Старой Республики. Они рассказали мне об опасности сверхдальнего перелета и джедаев, находящихся на его борту. Я вступил с ними в соглашение. Я обезоружил сверхдальний перелет и вовсе не намеревался его уничтожать, решив заставить их повернуть назад. Но лидер экспедиции не желал внять голосу разума. Это и был настоящий Джор Устбат. С помощью силы он принялся душить меня, как это в свое время проделывал с провинившимися Дарт Вейдер. Видя это, Кинман Дариана активировал разработанное мной оружие и сверхдальний перелет превратился в коллективную могилу. А я же получил предложение от Палпатина поступить к нему на службу. Сделать так, чтобы меня изгнали с родины, оказалось нетрудно. И лишь после этого меня нашел Воспарк. Так что, мой нынешний союзник, это клон. Но разглашать эту информацию вам не следует. Но как же клонирование? Не нашлась, что сказать Мара Джейд. Клон безумен, продолжал я. Возможно, так и задумывалось, возможно, это побочные эффекты, но факт остается фактом. Гбат считает себя последним джедаем в галактике, а потому ищет себе учеников. Не хотела бы я оказаться в их числе, девушка вздрогнула. Но ведь клонирование после войн клонов было запрещено. Вы в самом деле думаете, что императору было дело до запретов? Искренне удивился я. Девушка слегка потупила взор. Вы же были в его сокровищнице. Она с удивлением посмотрела на меня. Гора Тантисс на планете Вейланд. Там великое множество трофеев Палпатина, в том числе и средства создания клонов. Копия настоящего Гбата была создана там и, по-видимому, оставлена для охраны этого склада, полного прекрасных произведений искусства и технологических достижений. Я не бывала на Вейланде так часто, как вам думается, покачала головой Джейд. Если бы все было так, как вы говорите, то император непременно бы использовал ресурсы своей сокровищницы для победы над мятежниками. Думаете, что он воспользовался бы любыми возможностями для того, чтобы уничтожить своих врагов? Уточнил я с легкой насмешкой на губах. Все, что мне нужно, чтобы захлопнуть мышеловку, ее правильная реакция на мою насмешку. Ведь она до сих пор не верит в то, что император, тот самый, что нашел ее, обучил, нарек своей рукой, открыл ей секреты силы для того, чтобы она служила проводником его воли. Тот, кого она едва ли не боготворила, солгал ей, глядя в глаза из года в год. «Да», — твердо произнесла она, — «не знаю, какую игру вы ведете, Траун, но ложь вам не к лицу. По-видимому, неизведанные регионы изменили вас до неузнаваемости». «Да, неизведанные регионы меняют разумных», — согласился я, чтобы позволить ей почувствовать оттенок триумфа. «Но, быть может, вам стоит отыскать Люка Скайуэкера и спросить у него, кто на самом деле сбросил императора в вентиляционную шахту». Брови на прекрасном лице нахмурились. Девушку начали грызть сомнения. «О чем вы говорите?» — спросила она. «Император показал мне, как Дарт Вейдер и Люк Скайуэкер сражались на световых мечах, а потом обратили свое оружие против него. Я видела, как император сжигал молниями силы Вейдера, как Скайуэкер». Она осеклась, очевидно поняв, что я не просто так наблюдаю за ней с равнодушным взглядом. «Уверены?» — уточнил я. «Да», — не слишком твердо произнесла она. «А я все же не соглашусь с вами», — произнес я. «Опыт общения с клоном Гбата позволяет мне сделать вывод, что последователи темной стороны силы в состоянии манипулировать разумами своих подручных. Для достижения своих целей они используют любые средства, в том числе и простой обман. Не Люк Скайуэкер убил императора, а Дарт Вейдер». Темный повелитель ситов стоял подле императора в тот самый момент, когда Палпатин пытался убить Скайуэкера молниями, за то, что тот сразился с Вейдером, но не стал его убивать, чтобы, как я понимаю, не стать таким же, как и сам ученик императора. Исходя из той информации, которая мне известна о Дарте Вейдере, он бы не позволил никому убить свое дитя, а потому именно Вейдер поднял Палпатина, прервав его атаку, и сбросил в шахту. «Этого не может быть», — рассеянно произнесла Джейд. «Он бы не стал лгать, не мне». «А чем вы отличались от остальных?» — пожал плечами я. «Может быть, лучше древний джедай Киарден Лин, которую император склонил на свою сторону и обещал воскресить ее умершего более 20 тысяч лет назад любимого. Откуда у вас эта информация?» Напряжение в голосе Джейд так и сквозило. Когда обман раскрылся, эта женщина вступила в союз с мятежным гранд-адмиралом Димитриусом Зарином, ответил я, прекрасно понимая, что история Лин – это тот самый ключик, которым можно отпереть все сомнения Джейд. «Вы же помните, за какие заслуги Палпатин предоставил мне возможность стать одним из 12 гранд-адмиралов. Эффективное уничтожение восстания Зарина», – тихо произнесла Мара Джейд, «и было оно мне поручено по причине абсолютной эффективности моих действий», продолжал злоупотреблять недоступными для нее данными я. Палпатин прекрасно понимал, насколько я верен ему, ведь в некотором роде мы оба стремились обезопасить галактику от огромной угрозы. И он предоставил мне шанс доказать всей империи, что даже экзот может быть прекрасным командиром. Ведь я не стал бы задавать вопросы, исполнил бы приказ так же, как и прежде. Не учел Палпатин лишь одного, я задался вопросом о причинах предательства Зарина. Понимание врага — залог победы. Зарин был превосходным инженером и многое дал империи. Его разочарование в политике императора сделало из него врага, и уничтожение инакомыслия могло пресечь негативные последствия, вызванные мятежом. В процессе расследования предательства Зарина я и узнал о существовании рук императора, но не о вас, наше знакомство состоялось позднее. Об Арден Лин и ее истории, полуправда, не ложь. На самом деле я примерно так и узнал о существовании рук императора. Сперва начал читать трилогию Трауна, затем пытался выяснить, кто же такие эти руки. А уж прямая связь Арден Лин и Зарина позволила мне окунуться и в историю мятежного гранд-адмирала. И пусть я несколько искажаю факты, но истину я ей не обещал, только отсутствие лжи. Тогда этот факт мне не показался значительным. Как император, Палпатин мог позволить себе многое, и не мне его было осуждать. А после присвоения мне звания гранд-адмирала Палпатин решил убрать меня подальше, туда, где меня якобы не могли достать политические интриги остальных гранд-адмиралов, в частности Руфаана Тигеллинуса. Но истина в другом: Палпатин знал или догадывался о том, что стало известно мне, и он предпринял все возможные шаги на то, чтобы и сохранить ценный ресурс, меня, и не позволить мне повторить судьбу Зарина. Если бы мне стало известно больше, я не могу в это поверить», — сглотнув, призналась Мара Джейд. «Он никогда не лгал. Вы так думаете? В который раз я уже повторяю этот вопрос? У меня для вас кое-что есть». Из нагрудного кармана я достал информационный чип и протянул его девушка. Джейд медленно, словно ноги ее не слушались, подошла и приняла устройство. «Что здесь?» — хрипло спросила она. «Имена», — ответил я. «Арлина Силк, Дженг Дрога, Джалар Галлин, Шрейлан Калабри, более известная как Люмия, Марик Стела, Роганда Исмарин, Сакуис, Сарцев Квест, Весского. Кто они?» — нахмурилась рыжеволосая. «Руки императора», — просто ответил я. Глаза девушки расширились. «По крайней мере те, кого он потрудился внести в информационную базу на Вейланде. Я предоставлю вам аппаратуру, чтобы проверить подлинность этих файлов». Девушка, крепко сжав устройство в своей руке, словно величайшую ценность. «Все они получили приказ убить Скайуэкера?» — спросила она, отступив на то место, где стояла раньше. «Да подлинно мне это неизвестно», — не стал перегибать палку я с разбавлением истины собственными умозаключениями. «Однако Шарабри пыталась убить Скайуэкера, да вас, но это также закончилось для нее неудачей. Роганда Исмарин, не более чем видная женщина, которую император использовал в качестве подарка для своих приближенных, и таким образом она получала информацию, которую сообщала Палпатину. Сарцев Квест в настоящий момент предпринимает меры к усилению своей власти над имперским правящим советом, намереваясь захватить власть над остатками империи. Я слышала некоторые из этих имен, но не знала, что они тоже руки. Девушка явно пыталась справиться с собственной растерянностью. Палпатин скрывал от вас факт наличия других рук, потому что играл на вашем чувстве благодарности и самообмане исключительности, продолжал я давить на больную мозоль. Он прекрасно знал, что среди остальных рук вряд ли есть подобная же лояльность, а потому использовал вас, чтобы устранить Люка Скайуэкера. Что может говорить о том, что он все же верил мне больше, чем остальным? — неожиданно упрямо произнесла она. «И все же вы даже не попытались убить Скайуэкера», — напомнил я. «Долгие 5 лет». Девушка посмотрела на меня с невиданной доселе злобой. «Впрочем, важно ли то, как вы относились к Палпатину?» — задал я риторический вопрос. «Острее стоит ответ на вопрос, как он относился к вам». Разговор шел совсем не так, как я планировал. Мара Джейб демонстрировала завидную твердолобость, что начинало немного раздражать. Если она и впрямь так сильно верна ему, то от нее больше проблем, чем пользы. Нажать тревожную кнопку и впустить Рукха и штурмовиков через потайную дверь за моей спиной – недолго. Но попытаться завербовать ее – еще можно. Жаль только, придется играть с козырей. «Я все равно не верю вам, Траун», – покачала головой она. «Дело ваше», – равнодушно пожал плечами. «В конце концов, вы всегда можете взять корабль и отправиться в глубокое ядро на планету Биссы и спросить все сами. Впрочем, вы не сможете. Как и я, нас туда не приглашали. Нам отведены совсем другие роли». «О чем это вы?» — в который раз она уже за наш разговор хмурит брови. «Но чего не отнять, даже в гневе она прекрасна. О том, что император Палпатин использует вас, меня и огромное количество разумных по всей галактике, чтобы мы выполнили для него всю грязную работу и убрали с пути наиболее серьезные препятствия вроде Люка Скайуэкера и укрепления мощи Новой Республики», — с показным равнодушием произнес я. Видя, что она продолжает сверлить меня недоуменным взглядом, с усмешкой добавил: «Вы еще не поняли, император Палпатин не умер. Он возродился в теле клона на планете Биссы и собирает армию, чтобы уничтожить любое инакомыслие на корню. Раз и навсегда». Мара почувствовала, что у нее перехватило горло. «Палпатин жив, но как такое возможно, Траун?» — проскрежетала она. «Не шутите так, вы ступаете по очень тонкому льду. Мне не потребуется даже сила, чтобы выбить из вас дурь, если это опять ваши штучки». Гранд-адмирал посмотрел на нее, наклонив голову в сторону, словно пытался под другим углом понять, не дурочка ли она. Они сверлили друг друга взглядами, и Мара первая отвела глаза в сторону, не выдержав контраста. Гранд-адмирал, сидящий в кресле, как две капли воды похожим на то, в котором располагался Палпатин в ее видениях. Светло-синяя кожа лица и обнаженных рук Трауна резко контрастировала с белоснежным мундиром, нестерпимым переливом ауродиумных погон, и с сине-черными волосами и алым огнем придирчивых глаз. «Не знаю, что за игру вы ведете, Траун, но даже для вас это слишком», — пробормотала она, покачав головой и повернувшись к гранд-адмиралу спиной. Сжимая в руке чип с данными, она зашагала прочь, чувствуя, как покидает зону подавления силы Эльсаламири. Неспроста Траун засела именно с хаттовой ящерицей. Делает все, чтобы она даже со своими куцами силами не могла понять, говорит ли он истину или нагло лжет. «Я не помню вас жестоким, жестким командиром, да, но вот так просто лгать мне в глаза. Как я и обещал, говорю с вами откровенно», голос Трауна богат обертонами и настолько притягателен, что девушка не сразу поняла, что вновь обращает на него внимание. Хотя только что собиралась убраться ко всем чертям, сообразила, что делает шаг вперед, когда было уже слишком поздно. «Ты убьешь Люка Скайуокера». Мара вздрогнула всем телом. Голос, прозвучавший в ее голове, мог принадлежать лишь одному живому существу во всей вселенной. Она столь часто слышала этот голос, что не могла спутать ни с каким другим. Изображение Трауна словно растворилось. Теперь перед ней на троне, в полутемном отсеке второй звезды смерти, сидел император. Он смотрел на нее из-под опущенного капюшона, его пронзительные, полные ярости глаза горели желтым огнем, пробирая до самой сути ее сознания. Она видела, как сухие старческие пальцы впились в подлокотники кресла, как черная ткань его накидки застыла вокруг фигуры, словно концентрированная тьма. Она опомнилась лишь тогда, когда почувствовала внезапный холодок, пробежавший по ее телу. Моргнула, и видение исчезло. Зато перед ней стоял гранд-адмирал, удерживающий в руках Эльсаламири. В каких-то 5-6 метрах, но стоял, поднявшись с трона, спустившись по ступеням, преодолев расстояние, необходимое для того, чтобы она попала в сферу действия природной способности ящерицы. «Снова видение?» – спросил он, и его голос уже не казался таким холодным. Наоборот, в нем появились нотки заботы. «Нет, не может быть, от кого угодно, но не от Трауна. Это холодная, расчетливая машина убийства в обличье синекожего гуманоида, не ведает сочувствия, жалости. Палпатин проявлял к ней больше внимания, чем Траун к кому-либо. Нет, ей просто показалось. Все в порядке», процедила сквозь зубы она. Гранд-адмирал скользнул по ней равнодушным взглядом, повернулся и медленно зашагал назад. Мара, не желая и в третий раз с момента отлета с Миркра испытать видение, сделала несколько осторожных шагов, замерев у подножья ступенек. «Я хочу знать, говорите ли вы правду относительно того, что император может быть жив?» «Он жив», спокойно произнес Траун. «Накапливает мощь на планете Биз в глубоком ядре, как я и сказал. Тогда, почему вы не подле него?» На задворках разума появилась мысль о том, что она что-то и когда-то слышала о Бизсе, но не могла припомнить, что именно. А ведь раньше у нее была идеальная память. По той же причине, по которой вы эти 5,5 лет оставались в неведении, сказал он, поглаживая брюшко ящерицы. «Я такой же ресурс в плане императора, как и вы, и все остальные, к кому не явились его эмиссары. Откуда мне знать, что вы говорите правду?» — спросила она. «Никто не собирается вас убеждать в том, что вы не хотите принять», — пожал плечами Траун. «Я лишь расскажу вам то, что знаю, поделюсь выводами и наблюдениями, которые у меня появились за время моего возвращения из неизведанных регионов, а выводы делать вам самой. Спасибо за разрешение», — язвительно произнесла Джейд, хотя прекрасно понимала, что Трауна этими упражнениями словесности не пронять. До момента обнаружения сокровищницы императора в горе Тантиссе я знал лишь о наличии всего двух рук, вас и Ардин Лин, — произнес он. «Последняя предположительно умерла во время кампании против Зарина, вы исчезли. Мои агенты искали любую информацию о вас и, как видите, нашли. Я предлагаю встать под мое непосредственное командование, но конечный выбор остается за вами, единственный. Все решается здесь и сейчас, больше предложений не будет. Расскажите о Палпатине», — потребовала она, едва сдерживая бушующую в ней ярость. «Если он обманул ее, не смейте диктовать мне условия», — негромко отчеканил Траун. И от его отеческого тона у нее едва сердце из груди не вырвалось. «Даже наедине мы с вами в разных весовых категориях». «Именно так», — продолжала обострять обстановку Джейд. «Я была его рукой. Я говорила с ним, а вы, гранд-адмиралы, могли лишь слушать». И правая бровь Трауна приподнялась. «Я понимаю, что память вас подводит ввиду переполняющих эмоций, но существуют грани, которые переступать чревато. Какой бы мифической важностью вы бы не тешили свое самолюбие, Она осталась в прошлом. Мара обожгла его яростным взглядом. В ответ Траун проигнорировал ее, лишь пожал плечами, что взбесило ее еще больше. «Кто ваш источник информации?» – требовательно произнесла она. «Если вы в самом деле рассчитываете на то, что я открою его вам, то теперь понятно, почему Палпатин оставил после себя разбираться со Скайуокером женщину, не способную отринуть в сторону свои фантазии, живущую иллюзиями прошлого», — произнес он, сопроводив свои слова взглядом, полным пренебрежительного разочарования. Мара почувствовала, что ее словно окатили ледяной водой. Как же глупо прийти сюда, явиться по приглашению и пытаться чего-то требовать, являясь по сути никем. Если хоть что-то из того, что он сказал, правда, если на самом деле император лгал ей, использовал для того, чтобы избавиться от Скайуокера, да еще и возродился, наплевав на ее существование, о нее фактически вытерли ноги. И Траун только что показал, что выбросит ее отсюда за шкирку, потому что ничем иным, кроме как балластом, она сейчас не является. «Я приношу извинения за свою горячность», — негромко произнесла она, стараясь не смотреть на Трауна, который уделял внимание поглаживанию Исаламири. Ох, с каким бы наслаждением она убралась подальше от этой рыжей твари с хвостом, но боялась, что ее может вновь настигнуть видение. «На первый и последний раз я прощу вас, Мара Джейд», — Траун даже не потрудился посмотреть на нее. Вместо этого он больше внимания уделял поглаживанию брюшка ящерицы. «Если вы уняли своих внутренних демонов и готовы и далее продолжать диалог, то мы можем приступить. Если же нет, скажите, куда вас доставить, и корабль будет вам предоставлен». «Спасибо», — девушка с трудом сглотнула подступивший к горлу ком. «Я, пожалуй, задержусь. Хотелось бы услышать ваши мысли». Она почувствовала, что сжимаемый в руке чип начинает врезаться в кожу. Чуть больше усилия, и устройство разлетится на осколки. «После обнаружения сокровищницы императора, я столкнулся с клоном джедая», — как ни в чем не бывало, продолжил свой рассказ Траун. «Он свято уверен в том, что прилетел на Вейланд, сразился с хранителем горы и победил его. Можете припомнить хоть кого-нибудь, кто охранял сокровищницу императора?» «Там была автоматическая система защиты», — поскреблась в памяти Джейд. «А местные настолько низко развиты, что им в ближайшие пару веков не проникнуть даже за главные ворота». Траун молча кивнул, очевидно в такт своим мыслям. «В сокровищнице императора есть немало интересного», — произнес он. «Однако беглый осмотр информации из его библиотеки показал, что часть данных уничтожена». Гбат пояснил, что за то время, что прошло с момента убийства им хранителя и до моего прибытия, на Вейланд прилетали и другие, кто хотел заручиться помощью темного джедая. Впрочем, не только за этим, их больше интересовала сокровищница. Гбат всех убил излюбленным способом императора — молниями. «Занятно, не правда ли, что было нужно этим разумным внутри горы?» — спросила Джейд. «Они подчищали архивы императора», — пояснил Траун. «Огромный массив данных либо поврежден, либо специально отредактирован так, чтобы любой, кто его обнаружит, не имел представления о том, какой силой обладают те или иные корабли, которые, в большинстве своем, пропали из ведения не только империи, но и новой республики. Перекрестные поиски указывают на то, что в основном это были звездные суперразрушители типа Затмения, Владыка, Возмездие, Воин, новейшие эскортные звездолеты». «Как это относится к вашему утверждению о том, что Палпатин жив?» — нетерпеливо поинтересовалась Мара. Ее внутренний мир сейчас рвался в две противоположные стороны. В одной она понимала, что Траун может банально вводить ее в заблуждение. Для него обман противника не более чем тактическая или стратегическая уловка. Он профессионал в подобных трюках. И если говорит ей что-то, то понимает, пусть не сразу, но данную информацию можно будет проверить. О дуэли на борту второй звезды смерти, о подчистке данных в тайной сокровищнице императора, о наличии других рук, о ментальном послании императора. Все это она может разузнать без каких-либо проблем. Достаточно только закивать головой, заявить о своей лояльности Трауну, и он допустит ее к делам. Пусть не сразу, но он начнет ей доверять. А получив какую-никакую власть, она сможет добиться большего, чем просто отказаться и уйти. А с другой, она предполагала, что достаточно хорошо знает Трауна, и он вполне осведомлен о ее умениях. Он решил сыграть на том, что долгое время было для нее недоступно, на откровенности. И хуже всего то, что чем больше она верила в первый вариант развития событий, тем больше убеждалась в том, что наиболее оптимально выглядит именно второй. Траун изучает своего врага настолько досконально и настолько нетривиально, что способен буквально предугадывать его дальнейшие движения. Она много раз задавалась вопросом, не может быть ли он чувствительным к силе, просто хорошо маскирующимся. Но за долгие годы служения империи так и не нашла подтверждения этому, как и сам император, а его вряд ли можно было столь долгое время обманывать. Наверное, по моей информации, после смерти тела Палпатина на борту второй звезды смерти, погибло лишь его физическое воплощение. Я не знаком со способностями джедаев или ситов, но глядя на Гбата, уверен, что смерть все же можно обмануть. Император, а более некому, провернул фокус с воскрешением Гбата, который был в бытность Старой Республики, его советником. Использовал технологию клонирования, возможно, еще задолго до того, как ее в открытую стали применять для производства солдат в период войн клонов. Возможно, ему в этом помогли, но зная его характер, уверен, что это были лишь самые доверенные из его окружения, не слуги, союзники. Как именно он смог воскресить Гбата, погибшего задолго до сегодняшнего дня, какие знания использовал для этого, мне неизвестно. Но логический анализ показывает, что на самом-то деле воскрешение темного джедая не более, чем репетиция перед триумфальным возвращением самого императора. «Это лишь ваши домыслы», — фыркнула Мара Джейд. Как-то Траун не особо убедителен, потому что не уверен, или же она почувствовала, как по спине, меж лопаток, стекает тоненькая струйка холодного пота. Наоборот, уверен, просто он играется с ней, заставляет расслабиться, чтобы в одночасье шокировать порцией информации с такими аргументами, которые невозможно будет оспорить. Тешьте себя иллюзиями, Мара Джейд, пожал плечами Траун. Я же уверен в том, что столь великое и могучее существо, как император, никогда и ни за что не смирится с поражением. Он превосходно плел интриги и окружал своих врагов и союзников паутиной лжи и полуправды, чтобы заставить их действовать так, как нужно ему. Но не притворяясь же умершим, фыркнула она, доводы Трауна все больше становятся похожи на домыслы. А чем этот способ хуже остальных? Удивленно посмотрел на нее гранд-адмирал. После всех заговоров, интриг, подковерных игр при дворце, мнимых союзников и предательства собственного ученика, почему бы не уйти в тень, имея технологию воскрешения, отработанную на Гбате, медленно и осторожно накапливать силы, призывая к себе тех военачальников, которые кажутся ему надежными. Целые флотилии исчезали с лица галактики без малейшего упоминания о том, где они и какова их судьба. Посудите сами, вы мните себя единственной из рук императора. Считайте, что лишь с вами он был достаточно близок в вопросах своей воли. Настолько, что именно вам поручил убийство Люка Скайуокера в тайне от Вейдера. Почему, если мыслить вашими категориями, потому что не был уверен в том, что Вейдер его не предаст в самый ответственный момент, подумав, произнесла Джейд. Произнесла, не веря до конца в то, что сказала, хотя отчетливо понимала, что это правда. Сложно объяснить, почему она думала именно так, но прекрасно помнила, что после того, как Вейдер с целым флотом упустил Скайуокера на Беспине, император, мягко говоря, был не в восторге. Так почему бы тогда ему просто не перестраховаться и не устранить Скайуокера прежде, чем все пойдет не так, как нужно, тем более на территории Джаббы? А ведь Мара почувствовала, что нашла ответ. «Вы поняли», — констатировал Траун. Палпатин, мастер интриг и многоходовых комбинаций, играл сразу несколько партий. В одной он отправляет Вейдера за своим сыном, убить или доставить для подчинения. Любой вариант его бы устроил. Темный повелитель проваливает задание на Хоте, и при этом знает, что Скайуокер – его сын. Учитывая, насколько сильно Палпатин погряз в собственных интригах, да и окружение у него было под стать, логично предположить, что Дарт Вейдер уже не так лоялен, как прежде. Ведь он прежде был джедаем. В истории Ордена я не силен, но несколько случаев искупления гарантированно имели место быть. Падшие джедаи вновь возвращались в лоно своих учений. А раз так, то веры Вейдеру уже нет. Он уже не ученик, не наследник трона. Он гипотетическая угроза. Поэтому Палпатин отправляет на Татуин вас, как раз к началу операции мятежников по освобождению Хана Соло. И задание у вас одно – убить Скайуокера. Детали мне неизвестны. Траун посмотрел на нее, едва ли не пригвоздив к полу взглядом. Пока неизвестны, но уверен в том, что все должно было выглядеть именно так, как если бы Джабба расправился со Скайуокером. Предположите, Что бы тогда сделал повелитель ситов, когда узнал, что король преступного мира казнил его дитя? Если бы Вейдер в самом деле стал отходить от пути ситов, проявляя чувства к сыну, то он бы прошелся по внешнему кольцу огненным штормом. Мара прекрасно знала тяжелый характер повелителя ситов. Добавьте сюда также информацию о том, что преступники довольно часто помогали альянсу повстанцев, а их многочисленные базы были расположены в то время в том числе и во внешнем кольце, продолжил ее мысль Траун. Мара мысленно содрогнулась, она и сама подумала об этом. Если так, то это в духе императора. В том же случае, если Дарт Вейдер оставался верен императору и появление сына для него ничего не значило, то вашими руками Палпатин просто избавлялся от потенциальной угрозы в лице молодого Скайуэкера, произнес Траун. Дарт Вейдер достаточно компетентен для тех поручений, что ему выдавал Палпатин. И если кандидат на его место не желает принять сторону императора, то зачем менять самого Вейдера? Но император заставил Вейдера привести Скайуэкера к нему, произнесла Мара Джейд. Под какую из двух предложенных вами версий подпадает это событие? Под третью, невозмутимо произнес Траун. Вы не справились на Татуине, и ему пришлось менять свои планы. К тому времени у него уже имелся план по заманиванию альянса повстанцев на Эндор для финальной битвы. Вторая звезда смерти боеспособна и без проблем могла перебить флот мятежников. Император собрал на ее борту нескольких гранд-адмиралов, доверенных советников. Привел флот, устроил ловушку, в которой ничто не могло пойти не по плану. Но даже в этом случае у него имелась страховка. По вашим словам, он заставил Скайуэкера сражаться с Вейдером. Чем дольше Мара слушала Трауна, тем больше понимала, что гранд-адмирал прекрасно знал императора. И то, что он говорил, могло быть в действительности. Но ей было необходимо убедиться в этом самой. Раз вы не справились, то он взял дело в свои руки, пожал плечами Траун. Если бы Скайуэкер убил отца, то стал бы его заменой подле императора. Если же нет, то Палпатин бы избавился от джедая. И даже предательство Вейдера входило в план императора, но, думаю, как самый несбыточный из вариантов, который реализовался, мысленно завершила логическую цепочку Мара. Но, если, по вашим словам, император возродился, то почему поручил мне убить Скайуэкера? Спросила она. Он мог это сделать сам. Как вы думаете, сколько времени необходимо для создания клонированного тела? Поинтересовался Траун. На Камино их выращивали за 10 лет. Быстро нашла она ответ в своей памяти. Это так, едва заметно кивнул гранд-адмирал. И к ним мы когда-нибудь еще вернемся. Но к вашему сведению, каминоанская технология клонирования не единственная. В горе Тантисс вы видели целую пещеру, полную оборудования для клонирования. Это технология Спарти, позволяющая создавать полностью боеспособного клона за один стандартный год. Вам об этом не рассказывал император? Мара едва слышно скрипнула зубами. Нет, ответила она. Значит, вы используете клонирующие цилиндры Спарти? Траун на мгновение посмотрел на нее. Не как обычно, с равнодушием, а с интересом. Какой бывает у ученого, изучающего неизвестный доселе вид? Да, ответил он. Мара почувствовала, как во рту пересохло. Траун только что вот так в лоб сказал ей, что в его распоряжении есть нечто, способное перевернуть ход войны между империей и мятежниками. И сказал ей так просто, словно это и вовсе не секрет. Даже не попытался отмолчаться, сославшись на то, что разглашение этой информации может как-то повлиять на его планы. Неужели он ей настолько доверяет? Или же, внутри нее все похолодело. Если Траун вот так просто раскрыл ей тайну цилиндров для клонирования, то, быть может, в его распоряжении есть нечто, более страшное, чем технология создания копий разумных. Раз клонирующие цилиндры способны производить копии за стандартный год, а Траун уже как год втянут в дела империи, значит, у него уже или есть, или вот-вот будет на подходе армия клонов. Так вот для чего ему нужны корабли. Ему нет необходимости долгого обучения персонала, он мог сделать себе столько клонов, что хватит укомплектовать целый флот. Поэтому на кораблях и Саламире, чтобы никто не мог понять, что под теми же безликими шлемами штурмовиков может находиться одно и то же лицо. И сделано это было не для того, чтобы противостоять ей, а чтобы контролировать того самого темного джедая, сила которого наверняка огромна, раз он продукт деятельности Палпатина. А теперь, Мара Джейд, вкрадчивым голосом произнес Траун, подумайте, если такие богатства Палпатин хранил в горе Тантисс, то что он скрывает на Биссе, куда вас он не брал? Девушка чувствовала, что утрачивает связь с реальностью. Если хоть на минуту подумать о том, что Траун прав, и все происходящее здесь, всего лишь часть плана Палпатина. Если он в самом деле жив, если он в самом деле выделял ее среди других рук, почему он не призвал ее к себе? Задаетесь вопросом о причинах вашего нахождения здесь, а не на Бессе. Траун словно вырвал вопрос из ее головы. Мара не потрудилась ответить. Да он ему и не был нужен. Вы тоже не там, заявила Джейд. Да, мы уже затрагивали эту тему, напомнил Гранд-адмирал. Мы с вами ресурс, как и все те, кто остался в галактике и не был отозван в глубокое ядро. Наша задача – отвлекать внимание новой республики, не позволять ей набрать силу, способную затруднить возвращение Палпатина и оказать серьезное сопротивление. Дестабилизирующий фактор, не более того. Мы – расходный материал, идейные последователи всего наилучшего, что есть в империи. Были, по крайней мере, на то и сделан расчет, что вы, я, другие имперцы, сохранившие идеалы и веру в то лучшее, что дала галактике империя, не успокоимся и продолжим войну. Я считаю, что именно по этой причине оставлено все содержимое горы Тантис, как необходимые средства нанесения ущерба противнику, максимально возможного. Биссы планеты глубокого ядра, как я понимаю, обладают потенциалом военной мощи гораздо большим, чем гора Тантис. Поэтому, как уже было сказано, нам отводит роль всего лишь активных помех. Погибнем мы, или выживем в период ослабления новой республики, по факту неважно, главное наносить ущерб, с которым бюрократический аппарат новой республики не сможет справиться в короткие сроки, а следовательно, после нападения противник будет максимально ослаблен и сопротивление окажет минимальное. Его корабли будут нуждаться в ремонте, его опытные бойцы погибнут в этих сражениях, а новобранцы не смогут представлять ту же угрозу. А после нас придет возродившийся Палпатин и восстановит свою власть. Вот только его эмиссары уже действуют по всей галактике, стянули к нему все необходимые ресурсы. Насколько мне известно, Гранд Мофф Фордускейн уже завербован эмиссарами Палпатина с Бесса. Как вы могли заметить, Содружество Пяти Звезд не ведет активных кампаний, а меж тем обладает огромными мобилизационными и военными ресурсами. Имперское пространство также перешло к обороне, как и сьютрикская гегемония, но насчет связи принца-адмирала Дилака Кринеля и императора у меня сведений нет. Зато есть информация о том, что у него находятся в плену заключенные слусанки, которых прежде удерживала Исанни Айсард. Насколько помню, вы с ней были знакомы, и не самым лучшим образом. Сощурила глаза Мара. Как директор имперской разведки она привыкла знать все обо всех, а обо мне не могла найти ни клочка информации, что приводило ее в бешенство. Однажды она даже организовала на меня охоту, допрашивала, но ничего не добилась. Я сбежала. Вам крупно повезло, заметил Траун. Или же вы просто оказались лучше, чем могла себе представить любовница императора. Мара удивленно приподняла роли. Вы не намерен обсуждать личную жизнь императора, равнодушно произнес Траун. Достаточно и того, что вы избежали уготованной для вас Исанни Айсард участи. Той же графине Ирин Риад так не повезло. А насчет подтверждения их отношений, никогда не задумывались, почему два первых звездных суперразрушителя проекта Палач Палпатин подарил своему ученику и директору имперской разведки, Исанни Айсард. Ключевой момент в этом вопросе именно первых суперразрушителя. Девушка недовольно поморщилась и невольно вздрогнула. Нет, до настоящего времени она об этом не думала, даже не задумывалась. Палпатин при жизни не позволял ей пересекаться со Снежной Королевой близко. Вряд ли он думал, что они могут стать подругами или чем-то подобным, но он тщательно оберегал свои секреты. В этом он был мастер. Красная звезда, аристократка и пилот ас, на собственные средства сформировавшее летное подразделение, в конце ее жизни укомплектованное весьма дорогими, но не менее эффективными ТИЭ-защитниками, и обвиненная Исанни Айсард в предательстве, за что ее и казнили пилоты барона Сунтирофила. История грязная, но лишь подтверждавшая давно известный во всей империи факт, перейти дорогу Снежной Королеве, как называли Исанни Айсард, значит смерть. Даже если ты всего лишь исполняешь свой долг, так почему же вы продолжаете воевать в одиночку, уточнила Мара. С ваших слов я поняла, что у вас лишь иллюзорная поддержка империи. Если Дилак Кринниль не связан с императором, к которому вы от чего-то не хотите примкнуть, то он может стать вашим союзником. Я не хочу тратить свое время на борьбу с Исанни Айсард, в который раз за этот разговор она ошарашена. О, вы удивлены. Думали, она погибла на Тайфере. Повстанцы раструбили об этом по всему Галанету, прошептала Мара Джейд, почувствовав солоноватый привкус крови. Похоже, она прокусила губу. Если только на мгновение представить, что Айсард жива. По моей информации, у Кринеля под рукой лишь клон Айсард, спокойно заявил Траун. Ее задача – лишь следить за пленниками. И в нужный настоящей Снежной Королеве момент – оттянуть внимание новой республики от ее цели. И какова же ее цель? Спросила Мара Джейд, очень надеясь на то, что Траун не назовет ее собственное имя. Подумайте, предложил Траун. Снежная Королева получила из рук Палпатина нечто значительное, символ своей власти, где она сводила с ума разумных, превращая их в живое оружие. И она утратила это. И сейчас она в ужасе, так как знает, что с ней сделает Палпатин по своему возвращению, если она не вернет. Лусанкия, произнесла Джейд, Исон не хочет вернуть свой собственный звездный суперразрушитель и преподнести его в качестве подарка возрожденному Палпатину, подтвердил Траун. А я думала, что вы подчинялись императору по причине того, что у вас были какие-то общие цели, сощурилась Мара, пытаясь поймать гранд-адмирала на слове. Они и остались, как-то даже устало произнес Траун. Только Палпатина, как оказывается, противостояние чужакам издалека заботило меньше, чем сиюминутная власть над галактикой. А вот это совершенно новая информация. Ни о чем таком Мара даже не слышала в окружении Палпатина. «О чем вы говорите?» – спросила она. «О расе внегалактических захватчиков, известных моему народу как чужаки издалека». Взгляд Трауна вроде бы и был обращен на нее, но словно смотрел сквозь бывшую руку императора. «Их технологии основаны на органике или чем-то на нее похожим. Они лишились своей галактики и теперь намерены захватить нашу. Эта раса поклоняется жестоким и далеким от нашего понимания богам, и насилие они ставят во главе жизни. Насилие, ритуальные жертвоприношения, рабство или смерть для всех нас. Так говорите, будто уже сталкивались с ними», произнесла Мара Джейд. «Мой народ имел с ними контакты», ответил Траун, и его взгляд снова обрел осмысленность. «Ничего хорошего нам встреча с ними не несет, поэтому вы решили служить Палпатину», решила уточнить она. «Да», согласился Траун, «для того, чтобы защитить своих сородичей. Известная часть галактики меня интересовала на тот момент мало, но изучив империю изнутри, я понимаю, что она станет полезным и, возможно, единственным инструментом, который позволит справиться с этим противником с минимальными жертвами среди населения галактики. За оставшееся у нас время, 10-15 лет, я надеюсь собрать оставшуюся мощь империи в единый кулак, сформировать лучший вариант империи, объединив те народы, которые этого пожелают, и защитить их, как и свою родину. Траун-альтруист, скривилась Мара, слабо в это верится. Вы вольны верить во что угодно, Мара Джейд, произнес Траун. Как и было обещано, я был с вами откровенен, но даже словом не обмолвились о причинах своего нежелания вновь подчиниться Палпатину, заметила она. Как-то даже нет смысла задавать гранд-адмиралу вопросы, не относящиеся к делам империи к ней лично. Конечно же, если он жив на самом деле, а я в этом до сих пор сомневаюсь, вы не привели ни единого довода, ни одного подтверждения. Я обещал вам откровенность, Мара Джейд, напомнил Траун, а не заверял, что предоставлю доказательства своим словам. Ну да, это же будет мешать вашим планам, наигранно усмехнулась рыжеволосая. У нее не осталось сомнений. Траун ведет двойную, а возможно и тройную игру, с ней, со своими подчиненными, со всеми, как и всегда. Может быть, все новое, что она от него узнала, и правда, но преподнесена она без доли фактов, только лишь на основании авторитета Трауна, отсылающего к его феноменальному таланту находить правильные ответы на вопросы. Траун мог разгадать планы противника и расставить на него ловушку, просто изучив предметы искусства, или по обрывкам информации, всегда точно оценивая реакцию и мотивы врага, в том числе, спокойно ответил Траун. «Я был с вами честен, Мара Джейд, не буду скрывать, вы мне нужны, как союзник, разделяющий мои цели, тот, кому можно доверять, а Палпатин, я не знаю, что получилось из него после воскрешения, но уверен, что использовал он отнюдь не технологию камина, вероятнее всего, его клон или клоны созданы по технологии Спарти с примесью ситской метафизики. И я уже имею возможность наблюдать, что из этого получилось, Джору Устбат. При всем уважении к Палпатину, я не намерен служить сумасшедшему, в руках которого будет оружие, способная в одночасье уничтожить галактику или превратить ее в место сведения кровных счетов. История показывает, что джедаи и ситы с завидной регулярностью уничтожают друг друга, едва им стоит оказаться у власти, и галактика погружается в хаос войн, неизгладимо изменяясь в процессе. Встать на сторону безумного Палпатина значит принять участие в геноцидах и тотальных зачистках. С помощью Гбата я уже подтвердил тот факт, что император, скрывая от большинства приближенных свою чувствительность к силе, воздействовал на свою армию и флот, чтобы сделать их более эффективными, или же проверял, может ли он напрямую контролировать свои вооруженные силы, население планет, систем, секторов, галактики. Возможно, раньше бы я и поддержал его, хотя мы не раз расходились во мнении относительно целесообразности тех или иных воинских приемов. Я не буду служить сумасшедшему, и не позволю ему править галактикой. Уверен, что он это понимает, поэтому я здесь, а не на Бессе. Исполнять роль буферного щита в ожидании подачки за хорошую работу я также не буду. Я согласился служить мудрому и уважаемому мной политику, с острым умом и завидной дальновидностью. Но то, что я вижу сейчас и то, что, как я предполагаю, случится через год-полтора, когда он наберет достаточно силы, чтобы свести счеты со своими врагами, полностью расходится с моими целями. «Какими же?» — скривилась девушка. «Ждать и готовиться к прилету очень странных и мерзких даже по описанию разумных, или, быть может, поверить в то, что самый эффективный из гранд-адмиралов внезапно решил, что именно он построит правильную империю. Траун, я была о вас лучшего мнения. Может быть, вы и гениальный полководец, может быть, вы и способны победить новую республику, может быть, вы, да все, что угодно. Но вы не политик и уж тем более не умеете вербовать разумных. Еще 5 лет назад я пошла бы за вами после всех этих рассказов о воскрешении Палпатина, о том, как он обманывал меня, о вторжении и ваших благородных порывах. Но сейчас, я не знаю, какую игру вы ведете, но уверена, что отнюдь неспроста пытаетесь меня дезорганизовать и перемешиваете факты, не позволяя выстроить логическую цепочку, плавно перетекающую из одного в другое. Мне знаком этот прием, хрестоматийный, надо сказать, я сама не раз пользовалась подобным в своей работе, но от вас ждала большего. Чего же? На губах Трауна появилась усмешка. Хороший вопрос, который мгновенно выбил из нее все раздражение, возмущение и претензии. Зачем она здесь? Что она хотела, соглашаясь работать на Трауна? Его гениального решения проблем, так он ей в лицо сказал, что у него собственные цели, и с империей ему не по пути, только они этого не знают. Воскрешение прошлого, снова стать нужной, обрести семью, ту империю, которая была. Так опять же, Траун ясно дал понять, что ничего делать по этому поводу не будет. У него соглашение с империей, он не трогает их, они в меру сил помогают ему. А уж его слова о том, что когда-то, где-то будет новая империя, до этого еще нужно дожить. И не факт, что получившееся государство будет именно таким, какому она хотела бы служить. Воодушевилась ли она тем, что гранд-адмирал сказал о воскрешении Палпатина? Да, на мгновение. Она вполне допускала, что Траун может манипулировать какими-либо фактами в угоду своим целям, довольно расплывчатым, надо сказать, но она не сомневалась в том, что он сказал правду. Палпатин жив, а если так, то, почему он не призвал ее? Потому что она недостойна, из-за того, что не выполнила задание, или же по причине ее ненужности. Траун сказал, что на Бессе и в глубоком ядре имеются силы, гораздо более могущественные, чем все то, чем он располагает. Траун уверен, что их используют в темную, как агнцев на заклание. Может быть, все и не так, но у него нет фактов, чтобы это доказать, а у нее, чтобы опровергнуть. Он противопоставляет свои умозаключения ее эмоциям и чувству привязанности старому, но прошлого уже не вернуть. Она живет в настоящем. Траун живет в настоящем, но, как всегда, смотрит в будущее. И как бы он ни хвалился, она знает императора лучше всех остальных его слуг. Траун прав. Палпатин, если он в самом деле жив, будет мстить. Он никому не прощал нанесенных ему оскорблений. Почему-то на ум приходила та жестокость, с которой преследовали работников банка, в котором из-за ошибки имя императора попало в списки должников и в таком качестве стало известно широкому кругу населения центра империи. Беднягам пришлось скрываться, спустившись на нижние уровни, где обитают мутанты, деградировавшие разумные и просто кровожадные твари, и более от них не было вестей. О том, что с ними случилось, Мара даже не хотела думать, и вновь ее раздирали противоречия. Впервые сильные мира сего предлагали стать ей равной им, ни помощницей, ни слугой, союзницей. Репутация Трауна говорила сама за себя, он не предает союзников, тех, кому он по крайней мере верит. Но, верит ли он ей? Хороший вопрос. Сейчас однозначно не доверяет. Если она согласится пойти с ним, ее ждут проверки, испытания, выполнив которые она сможет заслужить его полное доверие. И она может это сделать, без проблем. За полгода в организации Карди она завоевала его полное доверие. Траун на порядок выше, но ведь он сам сказал, Палпатин планирует выступить через год-полтора. Странновато от него слышать подобную трактовку времени, обычно он точен, как хронометр. Вероятнее всего, он и сам не знает, сколько времени у него в запасе. Он знает, что Палпатин его использует. Палпатин наверняка знает, что Траун обо всем догадался. Почему не наносит удар сейчас? Вероятно, по причине того, что еще недостаточно силен. Понимает это и сам Траун. Вероятно, Чист намерен в скорейшем порядке получить максимальный результат своей деятельности, а затем уйти в тень. Он не идиот, чтобы оставаться на виду у Палпатина, который просто из безопасности для себя любимого сотрет в порошок всех, кто может стать помехой на его пути. Входит ли она в их число, сложно сказать, но, наверное, да. Она не выполнила волю императора, не убила Люка Скайуэкера, и даже если бросится выполнять свое задание сейчас, чтобы к возвращению Палпатина предстать в лучшем свете, то, поможет ли это ей, ведь она просто его слуга, если верить словам Трауна, всего лишь одна из многих. А чем больше она разбиралась в том хитросплетении информации, которую он вывалил на нее совершенно непоследовательно, перемешав ее между собой, тем больше она верила в слова Трауна. Палпатин достаточно могущественный и разумный, чтобы оставить в ее мозгу послание и приказ, который сводил ее с ума после его смерти. Весьма незаурядное наказание за ошибку, приносящие страдания из-за невыполнения. Это сейчас всего лишь слуховые и зрительные галлюцинации. В прошлом она едва не сошла с ума от головных болей и давления на мозг, которые сопровождали новые и новые проявления воли императора с одним и тем же приказом. «Ты убьешь Люка Скайуэкера». Слова, которые она ненавидит, а из-за боли, которую они приносят, ненавидит еще и Люка Скайуэкера. Если Траун прав и сыночек Вейдера не убивал Палпатина, то ее просто использовали, одурачили и пнули сапогом под зад, заставив и дальше служить, делать то, что она умеет лучше всего, быть расходным ресурсом, как и все они, империя, Траун, его люди. Девушка с растерянным взглядом посмотрела на свою ладонь, в которой сжимала чип с именами рук императора. Зачем она его взяла? Чтобы удостовериться, что Траун ее не обманул. Можно подумать, что он не нашел бы способ, как скрыть факт фальсификации. С его-то мозгами. Может быть, она хотела их всех найти и прикончить? Потому что? Почему? Что они ей сделали? Ничего. Или же она запаниковала, растерялась из-за осознания своей неисключительности, из-за обиды на то, как Траун вот так просто взял и вытащил ее из мира грез, в которых она жила, теша себя воспоминаниями о былом. Она все потеряла. Сперва империю и императора, которым служила верой и правдой, но смогла найти им замену в лице Карди и его организации. Теперь у нее нет и этого, и пути в полулегальный мир ей закрыты, стараниями Карди, поддавшегося на провокации Трауна. Она пришла к Трауну в надежде, что вернется к той империи, которую покинула, и здесь ее вновь ждало разочарование. Траун ей сказал, что император жив. Правда это, или нет, но он не стал бы шутить с такими вещами. Если у него в самом деле есть темный джедай, на котором Палпатин отрабатывал технологию клонирования, то есть все шансы на то, что Палпатин использовал ту же технологию, чтобы вернуть себе тело после смерти. Если она правила помнила, то технологию Спарти использовали в конце войн клонов для восполнения потерь Великой Армии Республики. И тогда же выяснили, что клоны страдают психическими и иными расстройствами. Клоническое безумие, которое проявлялось спонтанно, на разных сроках существования клонов. Хат, да после всех этих разговоров с Трауном, она бы поверила и в то, что Великая Армия Республики была создана из клонов потому, что Палпатин хотел массовой обкатки технологии клонирования, чтобы с ее помощью жить вечно. И тут ей стало страшно, очень-очень страшно. Когда Палпатин реорганизовывал Старую Республику в Галактическую Империю, то сказал перед сенаторами, что то и уготовано простоять тысячи лет. На уроках истории она не придавала этой фразе большого значения. А вот сейчас, зная Палпатина, он не собирался кому-либо уступать трон. Даже то, что Вейдер являлся его наследником на этот пост, не более чем формальность для успокоения народных масс после череды мятежей и покушений на жизнь Палпатина. А если Палпатин планировал править тысячи лет, то он уже тогда не собирался умирать, но учил ее иному, прямо противоположному. Траун не привел ей это в пример, потому как не знал, разговор был наедине. Много лет назад, Палпатин уже тогда использовал ее, туманя разум, так же, как он затуманил разум всему населению имперского центра, и спрятал прямиком в городе Лусанкию, 19-километровый звездный суперразрушитель, на репульсорных платформах, проверял, может ли он контролировать умы планет, систем, секторов, галактики. Контролировать умы, Мара вскинула голову, обратив на Трауна дерзкий взгляд. Отставим вашу риторику в сторону, Гранд-адмирал, у вас нет доказательств, а мне, спустя все эти годы, одних слов, пусть и такого разумного, как вы, недостаточно. Если вы в самом деле хотите, чтобы я стала вашей союзницей, у вас есть способ доказать мне свою искренность. Гранд-адмирал одарил ее тяжелым, оценивающим взглядом. Даже не владея силой, он словно прошелся по ней катком. Но она с честью выдержала. На службе у Палпатина она и не такие взгляды на себе ощущала. «Вы поставили мне условие, Мара Джейд», — спокойно произнес Траун, касаясь большим пальцем кнопки на подлокотнике. «Я предупреждал вас этого не делать». Девушка почувствовала мелкую дрожь. Похоже, она перешла границу. И сейчас, глядя за тем, как из-за спины Трауна появляется Нагри, убийца, телохранитель, диверсант, этот народец мог исполнить любую разрушительную роль, она отчетливо поняла, что ее путь закончится здесь и сейчас. Не было смысла даже пытаться убежать, Нагри догонит ее и прикончит. А если и не он, то легион штурмовиков, расквартированных на планете, или взорвут ее в воздухе, или пустят по ее следам охотников за головами. Девушка гордо вскинула голову, не желая показаться трусихой в свои последние минуты, и почувствовала, как сила вернулась к ней. «Ты убьешь Люка Скайуэкера». Голос прозвучал так громко, так внезапно, что она рухнула на колени. Как, почему, видения не настигали ее так резко, так болезненно в самом начале и, казалось, что в нем появились оттенки безумия, словно теперь в ее разуме звучала незаписанная композиция, а она лично присутствовала на выступлении симфонического оркестра. «Ильсаламири больше не действуют на нас с вами, Мара Джейд», голос Трауна, вкрадчивый и внимательный, чуткий и заботливый, звучал громко, пробиваясь сквозь эхо последнего приказа Палпатина. «Вы можете заглянуть в мой разум и удостовериться в том, что все сказанное мной, правда. Рукх подержит Ильсаламири подальше от вас, но при попытке причинить мне вред, прикончит на месте». Из ее глаз бежали слезы, голова раскалывалась, а по телу волнами нахлестывали фантомные боли. Словно все то время, что она провела под Ильсаламири, ментальные побуждения накапливались за пределами пузыря, блокирующего силу, и сейчас обрушились на нее все и сразу.